Но когда он после удаления из Италии более спокойно размыслил о том, что сделал, он стал смотреть с недоверием и с завистью на усиливавшееся могущество своего церковного союзника. Исполнение и его собственных обещаний, и тех, которые были даны его отцом, было почтительно отклонено. Король франков и лангобардов вступился за неотчуждаемое право империи, и как при его жизни, так и перед его смертью и Равенна, и Рим стали в списке его столичных городов. Владычество над экзархатом улетучилось из рук пап. Они нашли в равенских архиепископах опасных внутренних союзников. Дворянство и простой народ не хотели подчиниться игу священника, и среди неурядицы того времени папы могли лишь сохранять в своей памяти старинное притязание, которое они снова предъявили и осуществили в более благоприятную эпоху. Подлог служит пособием для слабости и лукавства. И могущественные, но невежественные варвары нередко запутывались в сетях церковной политики. Ватикан и Латеран были арсеналом и мастерской, где, смотря по надобности, фабриковались или скрывались разнообразные коллекции подложных или неподдельных, искаженных или подозрительных документов, клонившихся к поддержанию интересов Римской церкви. В конце VIII столетия какой-то апостолический книжник, а может быть и знаменитый Исидор, составил декреталии и дарственный акт Константина. Эти два магических столба, поддерживавших духовное и светское владычество пап. Об этом достопамятном даре впервые мир узнал из послания, в котором Адриан I убеждал Карла Великого подражать щедрости и воскресить имя великого Константина. Легенда гласит, что римский епископ святой Сильвестр исцелил первого христианского императора от проказы и омыл его водою крещения, и никогда ни один врач не получал более великолепной награды. Его царственный новокрещенец будто бы покинул резиденцию и владения святого Петра, объявив о своем намерении основать на Востоке новую столицу и уступив папам в полное и вечное владение Рим, Италию и западные провинции. Этот вымысел вел к самым выгодным для пап выводам. Греческие монархии оказывались узурпаторами, а восстание Григория превращалось в предъявление прав на наследство, законно ему принадлежавшее. Папы слагали с себя долг признательности, а то, что называлось пожалованием каролингов, оказывалось не более как справедливым и обязательным возвращением небольшой части церковных владений. Верховенство Рима впредь не могло зависеть от прихотливого народного выбора, и преемники святого Петра и Константина усвоили верховную власть и прерогативы Цезарей. Так велики были невежество и легковерие того времени, что этот нелепейший из вымыслов был принят с одинаковым уважением и в Греции, и во Франции, и до сих пор входит в число постановлений канонического права. Ни императоры, ни римляне не были способны обнаружить подлог, уничтожавший права первых и свободу последних. И единственное сопротивление исходило от одного сабинского монастыря, оспаривавшего в начале XII столетия подлинность и законную силу, будто бы сделанного Константином дар. При возрождении знаний и свободы подложность этого документа была доказана пером красноречивого критика и римского патриота Лоренцо Валлы. Его современники были удивлены его отвагой, отзывавшейся святотатством. Но таково безмолвное и непреодолимое влияние рассудка, что прежде чем вымерло следующее поколение, эта басня была отвергнута презрением историков, и поэтов, и безмолвным или сдержанным порицанием со стороны защитников Римской Церкви. Даже папы снисходительно насмехались над народным легковерием. Но вымышленное и устарелое право до сих пор придает их владычеству некоторую святость, и благодаря той же фортуне, которая была так благосклонна к декреталиям и к севиллиным оракулам, здание не рухнуло даже после того, как был разрушен его фундамент. Между тем, как папы утрачивали в Италии свою независимость и свое владычество, почитание икон, бывшее первой причиной восстания, было восстановлено в Восточной империи. В царствование Константина V совокупные усилия властей, светской и церковной, сломили древо суеверий, но не вырвали его корня. Тот разряд людей и тот пол, которые всех более склонны к благочестию, питали тайную привязанность к идолам, так называли в ту пору иконы. И сердечный союз монахов и женщин одержал решительную победу над рассудком и авторитетом мужчины. Лев IV поддерживал, хотя и с меньшей энергией, религию своего отца и своего деда. Но его жена, красивая и честолюбивая Ирина, впитала в себя фанатизм афинян, унаследовавших от своих предков не столько их философию, сколько их идолопоклонство. При жизни ее супруга эти влечения разжигались от опасности и от необходимости их скрывать, и ее предприимчивость ограничивалась тем, что она оказывала покровительство нескольким любимым монахам, которых заставляла покидать их пещеры и возводила в звание восточных митрополитов. Но лишь только она стала властвовать от своего собственного имени и от имени своего сына, она более серьезно занялась уничтожением иконоборцев. И первым шагом к тем гонениям, которые она впоследствии воздвигла, был всеобщий эдикт о свободе совести. При возвращении монахам их прежнего влияния тысячи икон были выставлены на публичное поклонение, и были выдуманы тысячи легенд о страданиях и чудесах этих святых. Когда епископские должности оказывались вакантными вследствие смерти или увольнения, она замещала их людьми одних с ней верований. Самые нетерпеливые соискатели земных или небесных благ подделывались под мнение своей государыни и льстили ей, а назначение ее секретаря Тарасия константинопольским патриархом подчинило Ирине всю Восточную Церковь. Но постановления Вселенского Собора могли быть отменены только постановлениями такого же собрания. Созванные ею иконоборцы крепко держались за то, что было ими приобретено, и не желали вступать в прения. А слабый голос их епископов находил отголосок в более грозных протестах константинопольских солдат и жителей. Эти препятствия были устранены продолжавшимися целый год отсрочками и интригами, привлечением на свою сторону недовольных войск и выбором Никеи для заседаний Православного собора. И совесть епископов снова очутилась по обыкновению греков в руках монарха. На совершение этого важного дела было назначено только 18 дней. Иконоборцы явились не как судьи, а как преступники или кающиеся. Сцена действия была украшена присутствием легатов от папы Адриана и восточных патриархов. Декреты были составлены президентом Тарасием и утверждены одобрительными возгласами и подписями 350 епископов. Они единогласно решили, что почитание икон – согласно со Священным Писанием и с рассудком, с мнениями отцов церкви и с постановлениями соборов, но они затруднились в разрешении вопроса, должно ли это почитание быть относительным или непосредственным, то есть следует ли одинаковым образом поклоняться и божественности Христа, и его изображениям.